На несколько секунд Тенго потерял дар речи. Хотя мелодию Фукаэри выдерживал не совсем точно, ее немецкое произношение казалось практически безупречным. «Страсти по Матфею?» — узнал Тенго. «Так ты и слова заучила?» «Я не учила». Тенго попытался что-то сказать, но слова застряли в горле, и он переключился обратно на список вопросов. «У тебя есть парень?» Она покачала головой. «Почему?» «Не хочу забеременеть». «Но ведь можно встречаться с парнем и при этом не беременеть». Фукаэри поморгала, но ничего не ответила. «А почему ты не хочешь забеременеть?» — попробовал уточнить Тенго. Но девушка молчала, как рыба. Тенго сообразил, что сморозил лишнее. «Ладно, хватит, пожалуй», — сказал он, закрыл блокнот и спрятал в портфель. «Бог его знает, о чем еще тебя спросят. Отвечай, как захочешь. У тебя хорошо получается». «Слава богу», — с облегчением отозвалась Фукаэри. «Считаешь, готовиться к интервью не имеет смысла?» Фукаэри еле заметно кивнула. «Тогда одна просьба», — сказал Тенго. «О том, что текст воздушного кокона переделывал я, рассказывать не нужно. Ты меня понимаешь?» Фукаэри кивнула дважды. «Я сама написала». «Кто бы что ни говорил, эта история твоя и больше ничья. С самого начала так было, есть и будет». «Я сама написала», — повторила она. «А то, что в итоге получилось, ты видела?» «Мне Адзами прочитала». «Ну и как тебе?» «Ты классно пишешь». «То есть, тебе понравилось, что ли?» «Как будто я сама написала». Тенго посмотрел ей в глаза. Она поднесла к губам чашку и отпила глоток. Ему снова понадобилось усилие, чтобы не пялиться на ее грудь. «Очень рад это слышать», — признался Тенго. «Над твоим романом я работал с большим удовольствием. И, конечно, с огромным напряжением. Сложнее всего было сделать так, чтобы после всех необходимых изменений эта история все-таки осталась твоей. Потому то, что тебе понравился результат, для меня очень важно». Фукаэри молча кивнула и, словно для того, чтобы в чем-то убедиться, потрогала себя замочку уха. Подошла официантка, подлила в стаканы воды. Тенго сделал глоток, откашлялся и, собравшись с духом, произнес: «У меня к тебе личная просьба, если ты, конечно, не возражаешь». «Какая просьба?» «Не могла бы ты одеться для пресс-конференции так же, как сейчас?» Фукаэри взглянула на Тенго, не понимая, о чем он, и оглядела собственную одежду с таким видом, будто впервые заметила, во что одета. «Надеть то же самое», — уточнила она. «Ну да, те же вещи, что и сегодня». «Зачем?» «Затем, что они тебе очень идут. Ну, то есть в этом свитере у тебя очень красивая грудь. Насколько я могу судить, все журналисты только и будут ее разглядывать. А стало быть, особо каверзных вопросов задавать уже не станут. Ну, разумеется, если ты не против. В принципе, одевайся во что угодно, я совсем не настаиваю». «Что мне надеть, выбирает Адзами». «Так ты не сама выбираешь». «Мне все равно, что носить». «Значит, сегодня твою одежду тоже выбирала Адзами?» «Сегодня тоже». «Тебе она очень идет». «В этом свитере у меня красивая грудь», — спросила Фукаэри. «Именно, просто обалденная». «Свитер хорошо облегает лифчик», — уточнила она, глядя на Тенго в упор. Он почувствовал, что краснеет. «Ну, не знаю, где там что облегает, но как бы сказать...» Тенго запнулся. «Нужный эффект производит». Фукаэри не сводила с него глаз. «Охота все время пялится», — поняла она. «Вынужден признать», — осторожно ответил Тенго. Она оттянула ворот свитера, заглянула под него, очевидно, проверяя, какое на ней сегодня белье, и долгим взглядом, будто рассматривая диковинную зверушку, окинула покрасневшего Тенго. «Ладно», — пообещала она наконец, — «сделаю, как ты хочешь». «Спасибо», — ответил Тенго. На этом их встреча закончилась. Он проводил ее до Синдзюку. Мужчины на улицах уже скидывали пиджаки, а женщины разгуливали в платьях без рукавов. Шум толпы и клаксоны автомобилей сливались в единый и плотный рев мегаполиса. Суетливый ветерок раннего лета выскакивал из переулков, освежая собой все и вся. «И откуда он только берется?» — удивлялся Тенго. «Этот запах свежей природы на асфальте каменного Синдзюку». «Ты домой?» — спросил Тенго. Все электрички забиты битком, и возвращаться до Футаматао ей было бы слишком непросто. Фукаэри покачал головой. «В квартирку на Синана». «На Синана?» — повторил Тенго. «Ты там ночуешь, когда задерживаешься?» «Когда дом далеко». Всю дорогу до станции она снова держала Тенго за руку, совсем как ребенок, что цепляется за родителя, боясь потеряться. Но все-таки от осознания того, что его держит за руку такая красавица, сердце Тенго билось немного быстрее, чем обычно. Лишь когда они добрались до станции, Фукаэри отпустила его ладонь и купила в автомате билет до Синану. «За пресс-конференцию не волнуйся», — сказала она.